Уже древние греки гонялись за зайцами с дубинками, сетями, стрелами и копьями. Но помимо желанного охотничьего трофея, зайцы являлись для них символом любви и были столь популярны, что их специально отлавливали с тем, чтобы расселять на островах, где они прежде не водились. Но там зайцы вскоре превращались в злостных вредителей, объедая начисто всю зелень и опустошая все вокруг, над чем злорадные соседи Греции от души смеялись. Впрочем, тогда в Древней Греции и вообще в античную эпоху животных наблюдали и изучали более пристально, чем гораздо позже, в Средневековье. Так у Геродота еще можно найти сообщение о том, что у зайчихи, принесшей потомство, в чреве уже зреет следующее. Долгое время такое утверждение считали чепухой. Но вот не так давно профессор Хедигер провел тщательные исследования над содержащимися в неволе зайцами и выяснил, что так оно и есть. Во всяком случае, из научно-исследовательского института в Познане, где уже в течение многих лет разводят зайцев путем клеточного содержания, сообщают, что зайчих, как правило, за 5 или 7 дней до производства ими на свет потомства самцы снова покрывают. Высказывается предположение, что в то время как старшие эмбрионы находятся в одном роге матки, в другом уже развиваются новые. Однако наличие в матке вскрытой зайчихи разновозрастных зародышей пока еще ни разу не удалось установить документально. Но тем не менее, несмотря на то, что обычный срок беременности у зайцев 42 дня, зайчихи могут при случае по своему усмотрению сократить интервал между двумя пометами. Не правда ли, трудно даже поверить, что нечто столь необычное и удивительное в течение многих столетий оставалось незамеченным нами, неизученным, да притом у животного, которое миллионами отстреливалось и поедалось. В старину существовало поверье, что даже самый омерзительный урод, поевший зайчатины, в течение последующих 9 дней будет прекрасен и пригож. С этой целью в Риме старались разводить побольше зайцев, содержа их за высокими гладкими каменными оградами, через которые не могли проникнуть хищники, а самим длинноухим не под силу было перескочить. Нерон устраивал в цирке представления, где львы ловили зайцев. Особенно он был заинтересован в белых зайцах, что выглядело более эффектно. Их, по слухам, привозили ему из Аркадии, страны счастливых пастушков. По всей вероятности, их специально для такой цели и разводили. Подобные белые зайцы с красными глазами встречаются иногда и у нас. Заяц-русак обычно придерживается своей родины. Вся жизнь одной особи протекает, как правило, на территории, не превышающей 500 гектаров. Когда однажды 116 молодых зайцев пометили ушными метками и снова отпустили на волю, то 60% из них некоторое время спустя подстрелили в радиусе 2 километров от места выпуска, а 90% не далее 5 километров. Только один единственный экземпляр откочевал на расстояние 40 километров. Однако животные, завезенные из каких-то других стран и выпущенные затем на волю, способны откочевать и значительно дальше. Но чтобы заяц, завезенный к нам из Венгрии, как сообщалось, спустя некоторое время был подстрелен снова в Венгрии, следовательно, пробежал несколько сот километров назад, в это я, простите, что-то поверить не могу. Поскольку каждому зайцу уготована смерть от дроби охотника, то животные эти обычно не доживают до преклонного возраста. Среди подстреленных 2/3 бывают обычно моложе года, а 3% от 3 до 7 лет от роду. Из подстреленных самок число половозрелых особей составляет обычно примерно 1/5. Но если зайцу даровать жизнь, он может дожить и до значительно большего возраста. Так у зоолога доктора Эрне Мора заяц прожил в неволе 9 лет, а на воле как-то подстрелили одного с ушной меткой, вдетой 12 лет назад. На участке, на котором обитает заяц, и который он считает своим, он устраивается наиболее удобным и безопасным для себя образом. Обычно он не бегает просто так, не разбирая дороги, а прокладывает себе тропы, на которых специально скусывает траву. В народе подобные тропки называют ведьминами. Кроме того, у него всегда имеются лёжки, где он отдыхает и спит. Большей частью это продолговатые ложбинки, около 40 сантиметров в длину, в которых он сидит, затаившись так, что его совершенно невозможно заметить. Поэтому всем его врагам, включая и человека, бывает так трудно обнаружить зайца, если он не бежит. Иной раз можно пройти в 3 шагах от такой лёжки и не заметить затаившегося в ней зайчишку. А он и не шевельнется. Но если его случайно все же обнаруживают, то всегда замечают, что глаза у него широко раскрыты. Отсюда, по-видимому, и произошла сказка о том, что заяц якобы спит с открытыми глазами. Нет, заяц в таких случаях не спит, просто у него необыкновенно крепкие нервы, дрожит от страха, но не убегает, надеется на свою защитную окраску.